Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я возглавляю сегодняшнюю проповедь святый апостол Павел и Варнава. Святой Августин, так называемый отец церкви, о апостоле Павле сказал такие слова. Хотя Павел был апостол, то все-таки он был только человек. Сегодня я хочу говорить о такой человеческой стороне из жизни апостола Павла. Жизнь наша состоит из целого ряда встреч и расставаний. Часто от такой одной встречи зависит потом вся наша последующая жизнь, то есть от того, с кем мы повстречались на нашем жизненном пути. Про такую одну встречу, которая произошла между двумя весьма замечательными людьми, хочу говорить сегодня. Людьми этими были ученики Христовы, Варнава и Осия, и апостол Павел, он же Саул. Варнава, он же Иосия. Первое, что бросает свет на эту замечательную личность, это короткое повествование, взятое из книги «Деяний апостольских». Цитирую. «Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолу». Конец цитирования. Деяния апостола 4, стихи 36 и 37. Цитирую второе место. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Деяния апостольские, 11 глава, стих 24. Имея такую короткую характеристику этого человека, мы все-таки можем представить его себе по его плодам, его настоящий духовный профиль этого необыкновенного человека. Недаром апостолы назвали его сыном утешения. Это означало, что человек этот вносил луч радости в жизнь всякого, кто нуждался в этой радости. Варнава был добрым человеком, глубокой веры, которую он применял на практике. Видя в первой христианской церкви многих бедных и нуждающихся верующих людей, он продал всю свою землю, которую он унаследовал от своего отца, а вырученные от продажи деньги принес и положил к ногам апостолу. «Вера в то, что он отдает их самому воскресшему Спасителю, сказавшему, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25, стих 40. Про Варнаву сказано, что был он исполнен Духа Святого. Следовательно, был он человеком искренним, несребролюбивым, полон энергии и ревности к деланию добра. Был он человеком с чуткой душой. Будучи искателем истины и нашедши ее в Господе Иисусе Христе, он посвятил всю свою жизнь для его служения. Вся жизнь его чистая в своих стремлениях, окружающая глубокую веру, чуткость души, жертвенность, идеализм, которым для него был воскресший Христос. Павел, он же Саул. Был он фарисеем, сыном фарисея, который был римским гражданином. Саул был человеком выдающихся способностей и интеллектуальных дарований. Был он человеком сильных убеждений, непреклонной воли, ревнителем отеческих преданий. Иногда в своей ревности он делал перегибы, которые были вопреки его чуткому личному характеру и своему интеллектуальному самоанализу. Но он делал то, что было чуждо его характеру. Он ведь думал, что этой жестокостью он служит Богу. О себе самом он говорит, что был он воспитан у ног Гамалиила, самого просвещенного и выдающегося учителя того времени. Ключом к его жизни, я думаю, являются слова воскресшего Спасителя, встретившего его на пути в Дамаск, куда он спешил, чтобы преследовать христиан. Цитирую. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня». Деяния апостольские 9, стих 16. Люди с таким сложным характером всегда остаются загадкой, и понять их очень трудно. Неизвестно, где находился Саул во время земного трехлетнего служения Господа Иисуса Христа. Фактом нужно признать то, что в это время его не было ни в Иерусалиме, ни в Иудее, и он лично не встречался с Иисусом. Лишь после воскресения Христа на пути в Дамаск. Но он все знал, как говорили о нем фарисеи. Впервые это имя мы встречаем в книге Деяний апостольских, где говорится о экзекуции молодого ученика Христового, диакона Стефана. Еврейские фанатики, ослепленные ненавистью, побивали камнями Стефана, а юноша Саул стерег их одежды и поощрял их в их кровавом преступлении. Когда действовали не аргументы, но грубая сила, из его Божьего свидетельства можно думать, что Саул в это время был уже членом Синедриона и имел от роду не менее 33 лет и был женатым человеком. Основанием для таких предположений есть то, что, согласно еврейских традиций, членом Синедриона не мог быть человек неженатый и не менее 33-летнего возраста. А то, что он был членом Синедриона, он свидетельствует об этом сам. Цитирую. «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и, когда убивали их, я подавал на это голос». Деяния апостольские, стихи 20, глава 26, стих 10. Это значит, что он участвовал в голосовании в Синедрионе, когда голосовали члены Синедриона на вынесение смертного приговора. Про Савла в Деяния апостольских сказано, цитирую, «Саул же, дыша угрозами и убийством на учеников Христовых, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующим всему учению, и мужчин, и женщин связал приводить в Иерусалим». Деяния апостольские 9, стихи 1 и 2. И когда Саул, снабженный от первосвященника Теофилуса страшными уполномочиями, которому первосвященник благословлял Саула на кровавое дело, и когда он с неимоверной быстротой спешил в Дамаск, чтобы поскорее начать свою пацификацию, на пути его в полдень явился ему воскресший Иисус и сказал: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Деяния апостольские, глава 9, стихи 4 и 5. Удивительно, у Господа Иисуса Христа было так много прекрасных имен. Предвечный Бог, Сын Всевышнего, Творец Вселенной, Царь Царей, Спаситель мира – и тому подобное. Из всех этих славных имен он избирает свое человеческое имя, которое так ненавидел Саул, и жестоко преследовал тех, которые верили в него как Мессию Христа. Какая страшная трагедия должна была происходить в смущенной душе Саула, осознавшего свою роковую ошибку, Савл лежал в пыли на дороге в Дамаск, и этот гордый фарисей видел весь ужас своей роковой ошибки. Таково было обращение Савла в христианство, страшного гонителя христиан. Господь же сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Деяния апостольские, 9 глава, стих 6. «И его слепого, потерявшего зрение от сильного света, явившегося ему Христа, его повели по велению Господню в Дамаск, чтобы он был исцелен от слепоты учеником Христовым Ананией». Дорогой друг, не может ли быть история Савла и твоей историей? Может быть, ты так само ненавидишь Иисуса, как ненавидел его Савл? Воскресший Христос спас Савла. Он может спасти и тебя и сказать к твоей душе, что тебе нужно делать, как он сказал Савлу.